Глава 13. И тут я посмотрел на характеристики Кати. Мне почему-то захотелось проверить ту их часть, где отображалось ее отношение ко мне. Ваша репутация у Анастасии Котовой. Уважение плюс 8, симпатия плюс 4, влечение минус 3. Уважение и симпатии прибавилось, причем уважение больше. Это было логично, мы с ней уже 2 дня находились в связке, и нормальных поступков за это время я совершил больше, чем глупых, и явно на 8 пунктов наработал. Стало интересно, сколько их всего? 100? Еще удивило влечение. -3. Раньше было -1. Почему я дальше в минуса пошел? Озадачился я неожиданным вопросом. Может, выросшая за 2 дня щетина отталкивает ее от меня? Или волосатая грудь? Я же разделся по пояс. Или недостаточно мускулист? Да вроде нормально с этим делом все. Качаюсь же. Глупые и ненужные мысли пошли по кругу. Надо было их как-то останавливать. «Макс, что ты делаешь? Ты в своем уме?» Мысленно закричал я сам на себя. «Вон твоя девушка плавает в бассейне. Да какая девушка? Что тебе еще надо, придурок?» «Действительно, что мне было нужно?» «Да ничего». «Но зачем я тогда начал смотреть на характеристики Кати?» Ответа на этот вопрос не было. Наверное, то был инстинкт самца, увидевшего красивую самку. Просто захотелось узнать, каковы мои шансы. Ведь пока Катя была серой мышкой, мне и в голову такого не приходило. А тут вдруг потянуло проверять. Самому перед собой стало невероятно стыдно. И в этот момент система выдала контрольный в голову в виде убийственной надписи. Система сгенерировала для вас квест. Вступить в отношения с Анастасией Котовой 1. Желаете принять? Эй, система, ты что творишь? Я внутренне негодовал. «Нахрена мне такие квесты? Я просто так посмотрел. Ничего я не желаю принимать. Нет-нет-нет, и еще раз нет». Я, не снимая обуви и штанов, нырнул в бассейн. Просто необходимо было охладиться. Обе девушки удивились моему поступку. Действительно, со стороны это выглядело нелогично и стоило раздеться. Но мне было не до мокрой одежды. Ее можно было просушить или подобрать что-то из гардероба хозяина. Важнее было просто взять себя в руки. Прохладная вода очень этому поспособствовала. Нырнув несколько раз и проплыв до дальнего бортика и обратно, я вылез из бассейна. «Просто захотелось», — ответил я на выразительное молчание Кати и ее вопросительный взгляд. «У шефа твоего для меня найдется что-нибудь? Он какой комплекции?» «Думаю, подберешь. Иди на второй этаж, там увидишь спальню. Из нее вход в гардеробную. Там ищи». Сказав это, Катя выпила еще немного шампанского, закусила его клубникой и нырнула в бассейн. Я же оценил предоставленную возможность одному походить по дому и не стал терять время. Спальню и гардеробную я нашел быстро. К моей радости, мы с хозяином дома были примерно одного роста, но, видимо, он был полноватым. По длине все его вещи мне подходили, но в ширину были чуть больше, чем надо. Однако я все равно нашел комплект одежды, который сел на меня почти идеально. Переоделся, нашел подходящую обувь и отправился рассматривать дом. Поплутав по 2 верхним этажам, наткнулся на необычную комнату, которая сочетала в себе черты рабочего кабинета и оружейной. По центру стоял огромный стол, обитый кожей, на котором лежал здоровенный ноутбук и какие-то бумаги. На стенах висело огромное количество разнообразного холодного оружия. Я подошел к ближайшей стене и осторожно снял с креплений небольшой меч, очень похожий на самурайскую катану, только покороче. Честно говоря, в холодном оружии я разбирался не очень, поэтому просто держал меч в руках и любовался его холодной красотой. Неожиданно перед глазами возникла надпись. «Вакидзаси. Короткий самурайский меч. Повышает навык владения холодным оружием на 4. Дает плюс 7 к уверенности, плюс 3 к ловкости». Охренеть. Но как? Происходящее не переставало меня удивлять. Как оно к ловкости-то дает? Я понимал, как можно что-то прибавить к уверенности, это я сам почувствовал, держа меч в руках. Но мне Калашников все плюс 100 к уверенности добавлял, без всяких надписей. А вот как может в реальной жизни предмет дать плюс 3 к ловкости, было непонятно. Ладно в компьютерной игре, но в реальной жизни как? Ломал я себе голову. Или это их игра настолько уже связана с реалом, что это все работает? Если так, то надо быстрее во всем этом разобраться. Пораженный я сел на кресло и не сводил взгляда с Вакидзаси. Загадок становилось все больше и больше, и я чувствовал, что все разгадки где-то недалеко, но при этом не имел ни малейшего понятия, куда двигаться, чтобы их получить. Встал и аккуратно повесил клинок на его место. Оглядел стену и снял с нее 2-ручный рыцарский меч. повертел в руках и пригляделся к нему. Разглядывал минут пять и так, и этак, пока не понял, что, видимо, не все оружие на стене имело игровые характеристики. Скорее всего, большинство висело для красоты, либо для маскировки ценных предметов. Я пересмотрел и перетрогал почти все, что было в комнате. Нашел еще несколько предметов с игровыми характеристиками, но заветный артефакт клана был надежно спрятан. И это было логично. Кто стал бы оставлять такую ценную вещь на виду, покидая дом на пару недель? Возможно, где-то находился сейф, но времени его искать не было. Не хотелось, чтобы Катя заподозрила неладное. Подмывало залезть в ноутбук, но он явно был запаролен, поэтому я не стал его запускать, чтобы ничего не испортить. Возможно, для программистки-диверсантки залезть в него не было проблемой, но точно не для меня. Стоило мне вспомнить Катю, как она появилась в комнате, в белом махровом халате, накинутом на купальник и заправленными назад мокрыми блестящими волосами. Что ни говори, она была хороша, но не мог я еще принять этот ее новый образ. Хорошо, хоть характеристики до этого посмотрел, а то бы еще решил, уверенный в своей неотразимости, что она пришла сюда мне глазки строить. Приоделся? Ага, интересную комнату нашел. Это личный кабинет Артура. Катя впервые назвала бывшего шефа по имени. Мне с непривычки это даже резануло слух. Он сюда никому не разрешал входить. А что же он даже на замок его не закрыл на время отъезда? Закрыл. Тут в каждой двери стоит особый магнитный замок. Когда хозяина нет дома, все двери заперты. Но я же вырубила всю систему. Катя перехватила мой недоверчивый взгляд. Я долго тренировалась в те дни, когда была одна дома, и в итоге научилась вырубать все, в том числе комнаты, которые закрываются отдельным цифровым ключом. На всякий случай. И, как оказалось, не зря. Молодец. Меня этому учили не один год. Только зачем был нужен этот цирк с телефоном, если ты и так все отрубила? Я на телефон скачала программу, без которой ничего не получилось бы. Понял. А ноут его взломать сможешь? Я надеюсь, ты не пытался его включить? У Кати на лице возникло выражение испуга. Нет, а что ты так напряглась? Взломать-то его я взломаю, но как только начну это делать, операционная система отправит ему на почту сообщение, что к компу пытаются получить несанкционированный доступ. Он пришлет сюда группу в течение 15 минут. А если его с собой забрать? Можно, но из комнаты его лучше не выносить до того момента, как будем покидать этот дом навсегда. Вообще ничего из этой комнаты лучше до этого момента не выносить. Пошли отсюда. Мы вышли из кабинета и пошли назад к бассейну. Я осторожно взял Катю за рукав халата, чтобы замедлить ее шаг. Тебе, наверное, очень неприятно здесь находиться. Хорошего мало. Но я знала, что рано или поздно все закончится примерно этим. Девушка тяжело вздохнула и присела на ступеньку лестницы, ведущей на первый этаж. Она немного помолчала и снова вздохнула. Было видно, что разговор дается ей трудно, но она хотела его продолжать. «Я же не дура. Прекрасно понимала, что долго это все не продлится. Я жила с Артуром, работала на него и воровала у него информацию. Видела, как время от времени моих товарищей ловят и увозят на точку Ч. Рано или поздно попадались даже самые осторожные. Я знала, что и мой час настанет, и понимала, что конец нашим отношениям с Артуром не за горами, но что он будет таким, я и представить не могла». Катя еще на некоторое время замолчала, а потом продолжила свой рассказ. «Однажды я пришла сюда незапланированно. Должна была тот вечер провести с подругой, но у нее не получилось. И я поехала сюда, без предупреждения. Приехала, а они сидят в гостиной за столом и пьют виски. И мило беседуют». «Твой шеф и другая женщина?» – участливо спросил я. «Если бы. Это было бы лучшим вариантом. Мой шеф и лидер сопротивления. Я его сразу узнала. Они не стали от меня ничего скрывать. Рассказали, что вся эта история с сопротивлением была специально создана конторой, чтобы держать на контроле недовольных. Шеф сопротивления был офицером КСК под прикрытием. Он с Артуром вместе в свое время учился в Академии ФСБ. И вообще, они друзья. Они ведь и со мной все провернули согласно своего плана. Артур прощупал мое недовольство, а шеф сопротивления направил ко мне вербовщика. Мне иногда казалось, что они даже и не работают, а просто играют в какую-то игру, типа казаки-разбойники. И все эти люди на работе, в сопротивлении, вся наша возня, борьба, иногда даже и убийство – все это просто часть какой-то странной игры». «Игры, Катенька. Именно игры», — подумал я. «Ты даже не представляешь, насколько точно ты описываешь ситуацию». Информация, которую на меня вываливала Катя, была настолько важной, что я боялся упустить даже маленький ее кусочек. «Кать, я не понимаю, зачем недовольных на контроле держать? «Не проще всех на точку Ч?» — спросил я, хотя в душе понимал, что они это делали ради игры. «Не проще. Свезешь ты одних на точку Ч, а через некоторое время другие самоорганизуются и вытворят неизвестно что, где и когда. А так наше сопротивление было самым крупным на северо-западе страны. Все романтики и революционеры стремились попасть к нам. Конечно, есть небольшие радикальные группировки типа тех, что нас освободили. Вот они, самое что ни есть, настоящее сопротивление, хоть и отморозки. Но размах, конечно, у них не тот. Наша организация была основной и до сих пор есть. Это потом я поняла, когда стала работать двойным агентом, что все, что мы делаем, это мышиная возня. Самых умных и реальных борцов с системой выводили из процесса». «Ты работала двойным?» «А какие у меня были варианты после того, как я все узнала? Поняв, что реального сопротивления нет, я была благодарна из-за такой расклад. На точку Ч не хотелось. Вот я и работала и на контору, и на сопротивление. Получала команды не только от шефа на официальной работе, но и от шефа сопротивления. Рядовые сотрудники, что там были уверены в моей идейности, а я занималась тем, что сливала нужную шефам информацию в нужное время, нужным людям, и там, и там. Предавала и тех, и тех. Сам понимаешь, что от моей романтики не осталось и следа. Ты просто не представляешь, какой сукой, каким ничтожеством я себя ощущала. Особенно, когда в результате моих действий страдали люди, считавшие меня своим товарищем. Да и сейчас ощущаю». Катя опять замолчала. Мне показалось, что по ее щекам покатилась слеза. Я оказался прав. Катя вытерла слезу и грустно улыбнулась, словно застеснявшись этого. «А взять и всем все рассказать не пробовала?» — продолжил я разговор. «Сначала хотела, но когда увидела, как у них все связано и повязано, то руки опустились. Просто стало страшно. Очень не хотелось на точку Ч. Со временем нашла смысл жизни в другом. Пыталась как могла помогать ребятам. По возможности саботировала, иногда искажала информацию, тем самым спасая людей от неминуемой гибели, или точки Ч, что, собственно, одно и то же». «А почему ты в итоге оказалась в той тюрьме? Мне было неудобно задавать Кате такие тяжелые вопросы, но каждая крупица информации была на вес золота». «Отношения с Артуром испортились после всего этого. Мы еще формально были вместе, но это уже было не то. С одной стороны, я не могла ему простить, что он меня так подставил. Но с другой стороны, формально я его предала, и это факт. Я обманывала его и воровала у него информацию. А это как ни крути предательство. Какие уж тут могут быть отношения?» Катя грустно посмотрела на меня и добавила: «Чистый секс, два раза в неделю. Извини за подробности. Ему было хорошо со мной в постели, а мне это давало гарантию, что меня не отправят на точку Ч». «Но все-таки отправили. Не удержался я и перебил». «Не совсем так. Неделю назад шакалы решили устроить западню для некоторых наиболее активных участников сопротивления. Я должна была закинуть ребятам наживку. Информацию, что к нам в офис привезут на съемных носителях очень важные коды для взаимодействия с системой. Настолько важные, что их нельзя даже передавать через сеть. Я, когда информацию закидывала, не знала для чего. Думала, что потом я типа им с этих носителей должна буду что-то слить. А шеф сопротивления дал ребятам приказ напасть на наш офис и добыть эти диски с данными. Ребята стали готовить нападение. Их всех должны были там убить. Не знаю, зачем понадобилось устраивать побоище». «Зато я знаю», — опять подумал я. «С позиции игры это все очень объяснимо и имеет смысл. Битва. Два главаря решили устроить битву между своими кланами. Настоящую битву с оружием. Да, эти парни играют по-крупному, и ничьих жизней в этой игре не щадят». «Там, кстати, слон должен был быть, еще несколько ребят, всего около 10», — продолжила Катя. «Я когда узнала, что их ожидает, хотела предупредить, но Артур как почувствовал. Посадил меня под домашний арест и двоих охранников приставил. С охраной-то я справилась, забрала у одного из них мобильный, стала звонить нашим, но они отключили телефоны. Во время операции мы только спецсвязь используем, а у меня рации не было. Я дозвонилась до Кости, это паренек новенький из сопротивления. Его еще не брали на опасные дела. Ему все рассказала и велела мчаться на перехват и попытаться не допустить, чтобы ребята попали в западню, но Костя не успел буквально на пару минут. Убили почти всех, только слон и еще один парень спаслись. Хотя и бойцы сопротивления тоже много шакалов положили. Говорят, побоище было будто на войне». Я представил, какая там могла быть бойня, и мне стало понятно, почему слон так отреагировал на приезд к нему Кати, а она тем временем продолжала рассказывать. «Меня обвинили в предательстве. Костя пытался меня оправдать, рассказал, что я ему звонила, но в это никто не поверил, кроме шефа сопротивления. Катя грустно усмехнулась. А тот отреагировал быстро. Позвонил Артуру, и уже через 2 часа я сидела в той камере, где мы с тобой познакомились. «Ну что ж», — попытался я сказать как можно бодрее. «Новость, что нет организованного настоящего сопротивления, не самая приятная. Но то, что есть идейные борцы с системой, все равно радует». «Нет сопротивления?» — донесся до нас голос Ольги. «И свободного города, значит, нет никакого. Вы чего здесь сидите на лестнице? Я задолбалась там одна плавать. Кто-то нас спицы пугал, между прочим, даже 2. Ольга подошла к нам. От нее пахнуло запахом холодной хлорированной воды и горячего женского тела. Я взял ее за руку. Все-таки она у меня лучше всех. И это я понимал, несмотря на всякие глупости, которые иногда лезут в голову. Но на то она и голова, чтобы туда время от времени глупости лезли. Куда им еще лезть-то? А вот тут не все так просто. Катя заметно оживилась и проигнорировала намек на пиццу. В сопротивлении почему-то всегда пресекались разговоры на эту тему. Возможно, потому что как раз в свободном городе и есть настоящее сопротивление. Из всех нас о нем больше всех Костя говорил. Я с ним и списывалась из берлоги. Он единственный, кто мне верит. Ну, с того самого момента. Я ему потом рассказала обо всем. И о том, что шеф сопротивления — офицер КСК. Но просила дальше не передавать информацию. Неизвестно, сколько среди нас было и есть крыс. Но Костя понял, когда узнал правду о сопротивлении, что свободный город — это теперь и его единственный шанс. Он сейчас выясняет информацию. Завтра мы с ним встретимся. Он хочет идти туда с нами. Почему бы и нет? Лишний боец в дороге не помешает. Я поймал себя на том, что начинаю мыслить категориями игры. Пойдемте на кухню. Катя поднялась со ступенек и поправила съехавший с плеча халат. Поедим? Да спать пора. Мы поужинали и разбрелись по спальням. Нам с Ольгой досталась гостевая, оформленная в романтическом стиле. То ли совпадение, то ли Катя специально нас туда отправила. Так или иначе, спасибо ей за это я мысленно отправил в ту ночь не раз. Проснулись мы от стука в дверь и крика Кати через дверь. «Подъем! Жду вас на кухне!» Я бы не сказал, что мы выспались, но вариантов не было, поэтому после быстрого посещения ванной комнаты мы притащились на кухню. На правах бывшей почти хозяйки этого дома Катя накрыла завтрак и сварила кофе. «Через 2 часа, — сказала она, жуя бутерброд с паштетом и глядя на часы, — мы встречаемся с Костей». «Но время есть. Можно было еще хоть полчасика поспать», — вздохнул я. «Чего так рано подняла?» «Нет времени», — отрезала Катя. «Он нас в Кировске ждет, а туда в лучшем случае 1,5 часа ехать». «Да мне кажется, ты за час доедешь». Я поежился от воспоминаний о Катиной манере езды. Она проигнорировала мои слова, допила кофе и сказала. «Доедайте, собирайтесь, через 15 минут забираем ноутбук и уходим». «Без меня в кабинет не иди, я заодно хочу себе какое-нибудь оружие взять». «Нафига оно тебе?» — удивилась Катя моей просьбе. «Там только холодное». «На память». Я отшутился, потому как не мог ей объяснить, что неожиданно приобретенный рефлекс геймера уже требовал с меня выбрать и утащить из логова врага самый большой меч с самыми лучшими характеристиками. Мы быстро доели завтрак, переоделись и, будучи готовыми к выходу, поднялись в кабинет главы клана «Рубиновая звезда». «Если не трудно, возьми ноут», — обратилась Катя к Ольге. «А то он сейчас зациклится на оружие, а у меня тоже руки заняты будут». Ольга взяла ноутбук, я же снял со стены увесистый палаш и принялся изучать его характеристики. Катя в это время подошла к стоящему в углу комнаты стеклянному шкафчику, в котором находилась бейсбольная бита. Это была непростая бита, в бейсбол ею явно не играли. Она была либо целиком сделана из какого-то дорогого сорта дерева, либо инкрустирована вставками из него. С беглого взгляда разобраться было сложно. Рукоять украшали какие-то надписи на неизвестном мне языке. Сам факт того, что бита стояла отдельно в стеклянном шкафчике, указывал на то, что она была дорога хозяину. Возможно, с ее помощью в свое время он выбил из какого-то бизнесмена свой первый стартовый капитал, после чего его дела пошли в гору. Прозрачный шкафчик не имел дверцы. Бита словно находилась внутри запаянного со всех сторон стеклянного параллелепипеда. Мне стало интересно, как ее оттуда достают. Катя не стала ломать голову над вопросом открывания стеклянного шкафа. «На все у нас не более 10 минут». С этими словами она пнула прозрачный параллелепипед. Тот упал на пол и разбился. Сотни осколков разлетелись по полу. Бита шлепнулась на паркет, а Катя изящно ее подняла и встала в стойку варвара. Не успел я ничего ни подумать, ни сказать, как Катя обрушила биту на кожаную поверхность стола. Раздался треск, кожа порвалась, а столешница проломилась. «Ты что творишь? Нахера вещь портишь?» — крикнул я. Подскочил к Кате и схватился за биту рукой. «Отвали!» — Катя попыталась вырвать орудие. «Я тут много чего сейчас попорчу!» «Да хоть весь дом сожги, биту отдай!» У меня получилось выхватить чудесный спортинвентарь. Ну не мог я, футбольный фанат со стажем, имеющий богатый опыт использования бейсбольных бит в драках, позволить, чтобы такую красоту разбивали о какой-то там стол. Я быстро пробежался взглядом по стенам и остановил его на массивной булаве с металлическим шипованным навершием. Взяв булаву со стены, я протянул ее Кате. «Держи. С нее и толку больше, железной, с шипами. А биту я себе заберу». Катя была не против. Она взяла булаву и с маниакальным энтузиазмом стала крошить ею все, что попадалось под руку. «Через 5 минут в гараже!» — крикнула она и вышла из кабинета. Куда пошла бывшая подруга хозяина дома, мы не знали, но, судя по доносившемуся до нас грохоту, было ясно — времени Катя даром не теряла. «А можно я пойду телевизор в гостиной разобью?» — неожиданно спросила меня Ольга. «Зачем?» «Просто», — немного смутившись, ответила девушка. «Там такой большой красивый телевизор, дорогой, наверное. Когда еще такая возможность представится?» «Моя женщина в очередной раз меня удивила». «Ну беги, если раньше нее успеешь к телевизору. Ноут только не разбей в угаре». Ольга быстро убежала. Я усмехнулся и стал рассматривать биту. Как ни странно, сильный удар о стол она пережила достойно. Ни вмятины, ни царапины. Бита была шикарна. Отличная балансировка и, на удивление, большой вес. Возможно, внутри был металлический стержень. Да, она однозначно была сделана не для занятий спортом. Я любовно погладил свое приобретение по блестящей гладкой поверхности, и в ту же секунду перед глазами всплыла надпись. Уникальный суперквест «Найти главный артефакт клана Рубиновая звезда» пройден. Вам начислены очки развития. 25 очков. «Охренеть!» — вырвалось у меня на всю комнату.